Александр, здравствуйте. Да какой ты хуй? Тебе я Александр. Ты осел, блядь, или хуй тебя знает? Ты с какого окна выглядываешь-то? Я разве тебе Александр? Александр. Мудак, Алексей, да, Алексей. Какой Алексей? Ну а какой ты хуй называешь Александром? Вы Александр. А тебя как, мудак? Меня Шахид. Шахид? Вот хуёво же у тебя Шахид. Почему? Хуёво тебе, что ж тебе Шахид. Шахид никогда так не поступает, как ты. Шахиды. Я Шахид. Ну так я тебе и говорю, никогда не поступает так со стариками. Езжай и спроси, как со стариками поступает. Как а ты Шахид, Александр. Как поступают? Как? Как? А пойди, поезжай и спроси туда. Ты оттуда приехал? Куда? Таджикистан, елки-палки. Какой Таджикистан? Ну, а какого черта, что ты не знаешь, куда ехать? Шахид. Я из России. Так какой нахуй ты россиянин? Россия. В России такое мудачье такое одно приезжает. Ты что, мудак, что ли? Нет, я не мудак. Ну, а какого ж ты черта? Шахид, Шахид. Нельзя тебе Таджикистан до этого, и знаешь. Или в Туркмении еще лучше. А там, там сейчас как раз этого нового премьера выбрали. Президента. Чечни? Муму. Кого? Дайдешь ты нахер. Ох, Александр, Александр. Ну какого ты хер, я ж тебе еще раз сказал. Ты против меня, что говно в проруби плавает, так и ты, точно такой же. А вы можете рассказать секрет ебучего корня? Да, я тебе же рассказывал. Пойди он с тополиной пенек выверни, там найдешь ебучий корень. А что еще добавлять надо? Да больше ничего, выверни его, блять, нахуй. А потом и узнаешь, что такое ебучий корень. А вы видели вообще сами? Ну а как? Раз я видел, я тебе говорю, что как его увидеть. Вы... Я тебе как тебе еще объяснять? А как переводится «My Liebiger Defeated Schnell»? Ну вот, и это тебе еще надо. А может, на японском тебе еще сказать, как переводится? Возьми да переведи, что ты? Я не, не можешь перевести, записываешь только. Кого? Ну, кого? Мой разговор. Записываешь, записываешь, а потом не можешь перевести. Запомни ты никак не запомнишь. Кстати, раз ты Шахид. У меня есть Аська шестизнак. Вам Аська, можно... тачки-тачка. Вам надо за один вымазать? Да мне не надо ничего от тебя, лично. От тебя ни хрена. Я только, одно тебе говорю. Я перестань сюда звонить. Перестану звонить за два ВМЗ. Перестань звонить сюда за два и не мучай старого человека, болван ты. У вас в бане есть, нет? Я ж тебе еще раз говорю, перестань ты мучить человека старого. Ты не понимаешь русского языка. А еще майн либо гиври дефикит шнель ты хочешь, чтобы тебя перевели. А я знаю, что это такое. Ну что? А вам не скажу. Ну вот, не скажешь, потому что ты ни хрена не знаешь. Санай нару, киадай дэсэйка, он назоми мас. Тоже не знаешь. Это по-японски. Ну, по-японски. На английский переводится. Япония, наш ближайший сосед и лучший друг. Вот так вот. Лучше, чем таджики вместе с туркменами. Они лучше, более справедливые. Туркмены? Вот. Я Шахид, да. Я более справедлив. А где ты нахуй там более справедлив? А зачем вы на меня ругаетесь? Ну а ты что, привязался? Сначала с матерками обращался, а сейчас... Зачем вы на меня заругаетесь? Зачем ты начал с ругани? Я не ругался на вас, вы что? Дядя Саша. Ну, слава богу, хоть дядя Саша назвал. Аксакал я для тебя. Аксакал, ты понимаешь такое слово? Да, вы старый человек просто. Ну, а ты Александр, Александр. Назови слово Аксакала Александром. Или Питером, или Шахидом, или еще как. Что он тебе? Да он клюшкой тебе по лбу как врежет, так у тебя сразу голова на две половинки развалится. Не так, что ли? Так. Так же. От клюшки, что ли? Ну, а чего же? Что, ты не видел у Аксакалов какие клюшки? Нет. Не те, что как ей гоняет, а как стукнет по лбу, так голова только на две стороны. Такая шишка на лбу, что с полметра высотой вырастает. Это и что? Носит потом, чтоб что помнил. За фильм? Чего? Что за фильм ужасов? Ну, он еще один гондон ползучий приполз. Вот ему и объясняй. Кому? И переводи. Кому? Ну, вот, который там рядом еще стоит-то, а рядом записывает. Никого нет. Да что я не здесь? Я что, не вижу, не слышу? Не видите меня вы? Вот именно что вижу и слышу. Я далеко от вас. Да мало что ты далеко. Я знаю так, где ты примерно, я же вижу и слышу тебя. Ну где я нахожусь сейчас? Александр. Ну, опять...